Анастасия Носова. Цирк. Посвящается моим наставникам в жизни, в спорте, в цирке и в литературе. За каждым поэтом должна быть черная яма. Я ее прямо чувствую за спиной. Из нее я и пишу. Алексей Леха Никонов. Часть первая. Служебный вход. Глава первая. Уравнение и яблоки. Декабрь 1993 года. Саратов, улица Азина, 55. Оля осталась во дворе одна. Варежки заиндивели и почти превратились в пару ледышек. Оля подумала, что если снимет их в прихожей и поставит на тумбочку, они простоят еще полчаса и только потом начнут размякать и свалятся на пол. Именно тогда в гости заглянет бабушка Лида, увидит варежки на полу, начнет ворчать, как тяжело было достать на варежки шерстяную пряжу, как ездил за пряжей отец к дальней родственнице немке, у которой на все инструмент есть, и как бабушка вязала варежки не для того, чтобы их на пол кидали. Оля похлопала в ладоши, стряхивая с варежек снег, который свалялся на шерсти комьями. Снег только еще сильнее слипся, варежки похолодели, и с изнанки Оля поняла, наконец, как она замерзла. Всех уже позвали домой ужинать, и только Олина мама задержалась на работе. Оля хотела бы возвращаться домой с мамой, топтать снег след вслед за ней, смотреть на мамину ровную спину, которую не уродовала даже угловатая плечистая шуба, разговаривать. Оля несколько раз пыталась дождаться маму в школе, но тут же получила от нее выговор, что тратит время на ерунду вместо уроков. Больше Оля никого в школе не дожидалась. В семье их было трое, она и два брата, и оба ее не любили. Ждать братьев, Артемку из садика, Влада с уроков, Оле не хотелось вовсе. Оля оглянулась, как будто Влад, ее брат-двойняшка, мог выпрыгнуть из сугроба. В детстве он часто ее пугал. «Опять сбежал гулять с дружками», — решила Оля. Дружки Влада Олю обходили стороной, а самый, по мнению Влада, лучший и верный, Азат, получил от нее оплеуху, когда пытался задирать Олиного единственного друга Жорика из 30-й квартиры. Оля заковыляла к подъезду, волоча по снегу уродливые сапоги-дутики. Такие в классе носили только она и Жорик. Жорика никто не замечал. Олины дутики вызывали бурные перешептывания. Дима Дубко даже кинул один раз в нее мелочью, прямо под ноги, чтобы посмеяться, и смотрел потом, как Оля собирает с пола копейки, а Жорик тянет ее за куртку прочь от монет. «Купи себе нормальные боты, Куркина!» — пищал Дима вслед. «Нельзя же так!» — приговаривал потом запыхавшийся Жорик, оттащив Олю в соседние дворы за гаражи. «Можно, если денег на обед не дают!» — огрызнулась Оля, пересчитывая монеты. Оля остановилась возле подъезда. Старую треснутую скамейку засыпало снегом, и Оля, вытащив из варежки указательные большой пальцы, стала чертить на снегу функцию, которую учительница вчера дала решать чересчур талантливым. Опять ключи забыла. Мысль убежала и не вернулась. Оля махнула полунадетой варежкой, и снег сыпался со скамейки, а вместо ее каракулей остался широкий след, как от кисточки. По дворовым дорожкам, переваливаясь через сугробы и застревая в них, карабкался папа. Он поскользнулся на дорожке у подъезда, попытался что-то неразборчиво Оле сказать, но замерзшая челюсть его не слушалась. «Отморозишь пальцы», — выговорил он наконец, кивая на ее покрасневшую руку. Оля только отмахнулась от отца варежкой. «Ишь», — пробормотал он и закашлялся от холодного воздуха. Папа, кашляя, заковылял к подъезду, несколько раз дернул примерзшую дверь и, когда она открылась, не оборачиваясь, скользнул в черноту. Оля смотрела на серую дверь с облупленной краской, прищуривалась, пыталась прочесть нацарапанные ключами надписи. На третьем этаже загорелся свет. Отец сразу пошел на кухню. Голодный, наверное. «Сам-то варежки не носишь, дурак!» — закричала Оля в закрытое окно третьего этажа. Окно промолчало. Дома оказалось, что холодильник пустой. Оля принялась готовить сама. В шкафу нашла яблоко с потемневшим боком и грызла его прямо над кастрюлькой. Яблочная семечка упала в кипящую кашу, и вода зашипела. Сквозь запахи кухни, дым и чад, который, как уличная пурга, окутал Олю, она услышала, как папа открывает дверь маме и Артему. Мама вбежала на кухню и бросилась к плите. За ними в квартиру, никем в общей суете не замеченной, проскользнул из подъезда Влад. «Что ж ты делаешь, а?» Мама схватилась за кастрюльку, вытряхнула из нее гречку в глубокую миску, выдернула из рук дочери ложку и стала скрести металлическое дно. Запах сделался прогорклым, будто почерневшим, дым в кухне загустел, сбился в грозовое облако, и мама забулькала что-то, зашептала, прямо как вода в кастрюльке. Мама сгребла остатки черной слипшейся кашицы в мусорное ведро и вышла из кухни, попыталась закрыть дверь, но дверь цеплялась за неровный ободранный линолеум. Только сейчас Оля заметила, что мама принесла с работы. На столе лежала полураскрытая авоська с большими зелеными яблоками, а рядом две мятые неприглядные бумажки. «Билеты?» — прошептала Оля. В глазах ярко-красным заребила надпись «Шоу в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных». Оля вспомнила, что видела, как ходит по площади укрытого рынка высокий мужчина в оляпистом, но уже местами потертом шматье, напяленном поверх шубы, и кричит в громкоговоритель: «Спешите, спешите! Только два дня в Саратове! Уникальное представление с участием зарубежных артистов!» У Жорика, который часто ходил в цирк с отцом, Оля тоже кое-что выяснила. Цирк в Саратове обещал уникальное представление каждые выходные. А на самом деле программу давали одну и ту же, да и зарубежных артистов там уже года два не было. Только вот Оля все равно очень хотела попасть в цирк. Жорик однажды показал, как папа научил его жонглировать тремя яблоками. Оля попробовала, и Жорик с какой-то злобой и отчаянием заметил, что ей учиться не надо, все и так умеет. И это он-то, который графические уравнения из задней парты понимает, все на свете проспав. Оля действительно тогда сразу подкинула три яблока и все три поймала, поочередно, ни одного не потеряв. Потом в спальне она долго смотрела на свои руки и пальцы, по ним бегали тени, мимо ее окна проезжали машины и автобусы, светили фарами. И как эти пальцы, которые в то же время руки-крюки, как дразнил ее Влад, смогли поймать три яблока одновременно. Оля взяла яблоки из маминой авоськи и повторила свой любимый трюк. Первое яблоко ударилось в ладонь, за ним уже летело второе, но из коридора высунулась мама. «Оля, не играй с едой!» И яблоки посыпались Оле под ноги. Мама цыкнула, также она цыкала на папу, когда он приносил домой водку вместо зарплаты. Водку никто в их семье не пил. Они меняли ее на крупу. «Хоть алкоголиком становись», — смеялась мама, выменивая очередной килограмм манки у соседки. Манную кашу Оля и мама не любили одинаково сильно. «Долго еще циркачить будешь? Иди лучше заново воду ставь, сейчас щи сварю». Мама снова пропала в комнате. Наверное, ей надо было проверять тетради. Тетрадей всегда было много, и они никогда не заканчивались. Иногда Оле казалось, что математику она знает хорошо только потому, что мама — учительница и много с ней занималась в детстве. В кухню вбежал Влад, толкнул Олю, схватил с пола яблоко и с хрустом откусил, смел со стола билеты и понес в их с Артемкой комнату. «Темыч, слыхал? Мы в цирк идем!» Оля бросилась за братом и прыгнула ему на спину. Влад пошатнулся, но устоял. «Это были ее билеты!» Оля тянула брата за тонкие кудряшки в попытке намотать их на кулак. Это были ее билеты. Выбежала из комнаты мама. Все равно это ее билеты. Оля очнулась только тогда, когда отец оторвал ее от Влада, втащил в спальню. За дверью верещал Влад. Плакал испуганный Артем. «И что ты устроила?» Папа все еще не мог отдышаться, и Оле захотелось снова оказаться на морозе, отмотать назад, побежать за ним в подъезд, может спросить, не замерз ли он и почему так кашляет. Но вместо этого она пожала плечами и сказала совсем другое. «Цирк! Я устроила цирк!» «Хорошо», — ответил отец, кашлянул и вышел. Оля слышала, как за дверью родители ссорились. Папа огласил решение. Оля в цирк не пойдет, она будет наказана за свое поведение. Мама пыталась возразить. Влад хныкал и жаловался на сестру, говорил, что в цирк хотят они с Артемкой, и что если они туда попадут, то он, Влад, обязательно будет учить уроки и ложиться спать вовремя. Вот тогда мама и сдалась. Разрешила братьям пойти без сестры. Оля вспомнила, как недавно она подслушала маму с бабушкой Лидой. Бабушка Лида приезжала к ним часто, чаще, чем мамина мама, которую и Оле, и Владу, и даже Артему приходилось называть по имени-отчеству. Бабушка Лида и мама лепили вареники на кухне за закрытой дверью, и бабушка маму успокаивала. «Пройдет, Лена, у нее это пройдет, понимаешь?» «Она бьет их, Лидия Ивановна, постоянно бьет!» «Пройдет», — шептала бабушка, закрывая края очередного вареника. «Вырастет еще, маленькая пока». «Это пройдет», — звучал в голове Оли бабушкин голос и сейчас. И действительно, проходило. Влад все еще поскуливал за дверью. Оля разжала кулак, и золотой завиток волос брата спикировал на персидский узор засаленного ковра. Оля заглянула за книжный шкаф. За ним пряталась импровизированная ее собственная комната. Шкаф отделял взрослую спальню от детской. Когда подрос Артем, все изменилось. Влад стал играть с младшим братом чаще, чем с Олей, а потом и вовсе потребовал от родителей переселить их в одну комнату. Так Оля переехала из их с Владом комнаты и оказалась в закутке за шкафом, где раньше обитал Артемка. Она злилась за это на обоих братьев. Оля сидела на кровати и листала Денискины рассказы Драгунского. Она замерла, когда дошла до своей любимой страницы с рассказом «Девочка на шаре». Вскоре ей надоело терзать себя мыслями о потерянных билетах, она захлопнула книгу, отвернулась, но еще долго рассматривала узоры на ободранных обоях с ржавыми потеками. «Интересно, кто дал маме билеты? Наверное, бабушка. А ей немка, у которой на все инструмент есть». Оля перевернулась на другой бок. «В воскресенье я тоже попаду в цирк», — решила она, разглядывая обложку Денискиных рассказов. «Сама с зайцем, без них всех и без билета, одной даже лучше». Ночью Оля долго ворочалась. Несколько раз прокручивала в голове, как бежит по пустынным и почему-то ночным улицам, как прячется за углом, пропуская отца и братьев вперед. Она успевала спрятаться в последний момент, а они проходили мимо, ее не заметив. Как пробирается в цирк и обязательно встречает у служебного входа слона. Потом ей вовсе начала видеться какая-то чепуха из фильмов про шпионов. Она проснулась в середине очередного такого сна, где кто-то куда-то бежал, а кто-то стрелял и прятался. Оля пробралась на кухню и нашла яблоки. Снова стала жонглировать, как днем. Ночью никто не кричал и не жаловался, только папа храпел в спальне в конце коридора за углом. Под его храп Оля подкинула 3 яблока 10 раз. Они как будто улыбались ей, переливаясь в свете уличного фонаря, сверкая зелено-серебристыми боками. Одно яблоко бликануло, подмигнуло ей в самой верхней точке, прежде чем упасть в руку. Оля простояла на кухне не меньше получаса, и когда часы на ее руке запищали, предупреждая, что скоро полночь, поняла, За все это время она не уронила ни одного яблока.